Глава 4. Я не представлял себе раньше, как трудно командовать. Если бы предстояло выбирать сызнова, я взял бы подчинение, а не командование. Я отвечал за все, а был сведущ лишь в ничтожной частице этого всего. Однако вскоре мне стало ясно, флот не готов к походу. Так мы и доложили Земле по сверхсветовым каналам. Требовался, по крайней мере, год подготовки. Однажды Ромеро обратился ко мне с просьбой. «Дорогой адмирал», он и Осима теперь называли меня только так, Осима серьезно, а Ромеро не без иронии, «я хочу предложить вам ввести в свой распорядок дня новый пункт. Писать мемуары». «Мемуары? Не понимаю, Павел. В древности что-то такое было, воспоминания, кажется, но писать в наше время воспоминания...» Ромеро разъяснил, что можно и не диктовать, а мысленно вспоминать. Мум сама запечатлеет мысли. Но зафиксировать прожитую жизнь нужно. Так поступали все исторические фигуры прошлого, а я теперь, несомненно, историческая фигура. Историограф похода, конечно, и без меня пишет все важные события, а мне надо рассказать о своей жизни. Она внезапно стала значительным историческим фактом. А кто ее лучше знает, чем я сам? А хранительница на что? Обратитесь к ней. Она такое насообщит, чего я и сам о себе не знаю. Именно. Вы и сами того не знаете, что она хранит в своих ячейках. Нас же интересует, что вы считаете в себе значительным, а что пустяком. И еще одно. Охранительница на земле. А ваша внеземная жизнь, неизвестная охранительнице, как раз всего интересней. Вы не секретарь, а диктатор, Павел. Отдаете ли вы себе отчет, что в мемуарах мне придется часто упоминать вас? И мои оценки не всегда будут лестны. Ответ его прозвучал двусмысленно. Человеку Ромеро они, возможно, покажутся неприятными. Но историограф Ромеро ухватится за них с восторгом, ибо они важны для понимания вашего отношения к людям. В этот же день я стал диктовать воспоминания. В детстве моем не было ничего интересного, я повел рассказ с первых известий о галактах. Случилось так, что в эту минуту мимо окна пролетал Лусин на громовержце, и я вспомнил другого дракона, поскромнее. На том Лусин тоже любил кататься и начал с него. С тех пор прошло много лет. Я давно забыл те мемуары, ту первую книгу, как называет ее Ромеро. Я диктую сейчас вторую. «Наше мытарство в Персее». Передо мною лента с записью. Рядом с ней та же запись в форме 5 изданных по старинному книг, 5 толстых томов в тяжеленных переплетах. Официальный отчет Ромеро об экспедиции в Персей. Там много говорится и обо мне, много больше, чем о любом другом. И если я пожелаю, вся эта бездна слов, сконцентрированных в отчете, зазвучит в моих ушах голосом охранительницы, живыми образами засветится на экране. Я хочу поспорить с трудом Ромеро. Я не был тем властным, неколебимым, бесстрашным руководителем, каким он меня изображает. Я страдал и радовался, впадал в панику и снова брал себя в руки. Временами я казался себе самому жалким и потерявшимся, но я искал. Я неустанно искал правильного пути в положениях почти безысходных. Так это было. Я продиктую книгу не о наших просчетах и конечной победе. Такую книгу уже создал Ромеро, другой не надо. Нет, я хочу рассказать о муках моего сердца, о терзаниях моей души, о крови погибших близких, мутившей мою голову. Нелегким он был наш путь в Персее.